Полная мутня. Глава первая. Скрипя тормозами, остановил свой Альфа-Хаммер H3, цвет черный жемчуг, дополнительные опции, полный фарш, большой Джим Ренни. Он опередил городских копов на целых 3 минуты, и такой расклад ему очень даже нравился. Девиз Ренни гласил «Всегда опережай конкурентов». Эрни Келверт все еще говорил по телефону, но вскинул руку, приветствуя Ренни. Волосы его растрепались, он был таким взвинченным, будто обезумел. — Привет, Большой Джим, я до них дозвонился. — Дозвонился до кого? — рассеянно спросил Ренни, оглядывая все еще горящий лесовоз и обломки вроде бы самолета. Неприятная история. Возможно, грязное пятно на репутации города, с учетом того, что две новенькие пожарные машины отправились в Рок, учения, участие в которых он одобрил, но на бланке разрешения на выезд стояла подпись Энди Сандерса, потому что тот занимал пост первого члена городского управления. И хорошо, что занимал. Ренни свято верил в фактор защищенности, так он это называл. И пост второго члена городского управления служил хорошим примером использования данного фактора. Вся власть принадлежит тебе, во всяком случае, если первый такой кретин, как Сандерс, а ответственность, если что-то идет не так, ложится на другого. То, что происходило сейчас, Ренни, в 16 лет он отдал сердце Иисусу и с тех пор вычеркнул из лексикона все грубые слова, называл полной мутней. Следовало принимать меры, брать ситуацию под контроль, а рассчитывать, что старый козел Говард Перкинс справится с этой работой, он не мог. Лет 20 назад Перкинс, возможно, и был идеальным начальником полиции, но они жили уже в новом веке. Оглядывая место катастрофы, Ренни хмурился все сильнее. Слишком много зрителей. Впрочем, в таких случаях их всегда оказывалось слишком много. Люди обожали кровь и разрушение. И некоторые вроде бы играли в какую-то странную игру. Проверяли, как далеко они смогут наклониться или что-то в этом роде. Действительно странно. «Эй, вы!» «Отойдите подальше!» — прокричал он, голос его громкий и уверенный. «Идеально подходил для того, чтобы отдавать приказы. Это место аварии!» Эрни Келверт, еще один идиот, город ими битком набит. Впрочем, Ренни полагал, что аналогичная ситуация в любом городе. Еще более взвинченный дернул его за рукав. «Я связался с НГ, Большой Джим, и...» «С кем?» «С чем? О чем ты говоришь?» «С Национальной гвардией ВВС». Все мутнее и мутнее. Люди, играющие в игры, и этот идиот, позвонивший... Эрни, ради бога, зачем ты им позвонил? Потому что он сказал... Этот парень сказал... Эрни не смог вспомнить, что именно сказал Барби, поэтому двинулся дальше. В любом случае, полковник в Национальной гвардии выслушал, что я ему говорю, а потом соединил меня с портландским отделением Министерства национальной безопасности. Соединил напрямую. Ренни хлопнул ладонями по щекам. Поступал так практически всегда, если сердился, становясь похожим на сурового Джека Бенни. 1894-1974 годы, известный американский комик. Как и Бенни, Большой Джим время от времени шутил, но без грязных слов. Он шутил и потому, что продавал автомобили, и потому, что знал, политикам положено шутить, особенно с приближением выборов. Небольшой стандартный набор шуток, которые он называл приколами. Ну что, парни, хотите услышать прикол? Всегда был при нем. Он запоминал их, как турист, отправляющийся в страну, где говорят на другом языке, запоминает фразы вроде «где туалет» или «есть в этом городе отель с интернетом». Но сейчас он совсем не шутил. «Министерство национальной безопасности! Зачем, ёханый бабай?» Любил он использовать такие выраженицы. «Потому что этот молодой парень говорил о чем-то, перекрывшем дорогу». И так оно и есть, Джим, что-то такое, чего нельзя увидеть. Люди могут до этого дотронуться. Смотри, это они сейчас и делают. Или, если ты бросишь в это камень, он отлетает. Вот так. Эрни поднял камень. Ренни не удосужился проследить за его полетом, но он полагал, что камень попадет в кого-то из зевак, а тот, само собой, закричит от боли. Лесовоз ударился в это, уж не знаю что, и самолет тоже. И этот парень сказал мне «помедленнее». «О каком парне ты говоришь?» «Он молодой парень», — вступил в разговор Роди Динсмор, — «готовит в Инглантерии. Если попросить гамбургер средней прожаренности, он это сделает. Мой папа говорит, что таких гамбургеров теперь не найти, потому что готовить их никто не умеет. А этот парень умеет». Мальчишка обаятельно улыбнулся. «Я знаю его фамилию». «Заткнись, Рор!» — прикрикнул на него старший брат. Лицо мистера Ренни потемнело. По мнению Олли Динсмора, именно так выглядели учителя, прежде чем сказать, что на неделю оставляют тебя в школе после занятий. Рори, однако, словам брата не внял. Она как девчачье имя — Барбара. И когда я уже уверен, что больше никогда его не увижу, этот ёханый бабай появляется вновь, — подумал Ренни. Этот паршивый и никчемный тип. Он повернулся к Эрни Келверту. Копы уже подъезжали, но Ренни полагал, что у него есть время для того, чтобы остановить это спровоцированное Барбарой безумие. Он не ожидал увидеть здесь Барбару. Конечно же, не ожидал. Но это так похоже на Барбару — заварить кашу, погнать волну и смыться. Эрни, тебя неправильно информировали. Тут вперед выступил Олден Динсмор. Мистер Ренни, я не понимаю, как вы можете так говорить, если даже не знаете, о какой информации идет речь. Ренни ему улыбнулся, во всяком случае растянул губы. Я знаю Дейла Барбару, Олден. О нем у меня информации предостаточно. Он вновь повернулся к Эрни Келверту. А теперь я хочу, чтобы ты... Шш! Келверт поднял руку. Меня с кем-то соединили. Большой Джим Ренни не любил, когда на него кто-то шикал, тем более вышедший на пенсию управляющий магазина. Он вырвал мобильник из руки Эрни, будто тот был его помощником, который принес телефон боссу. «С кем я говорю?» — послышалось из динамика. Этих коротких слов Ренни хватило, чтобы понять, что произнес их чинуший бюрократ. Господь знал, за 3 десятилетия работы городским чиновником он частенько контактировал с бюрократами, и самые худшие из них — это федералы. «С Джеймсом Ренни, вторым членом городского управления Честерсмилла, сэр. Кто вы, сэр?» «Дональд Возняк, Министерство национальной безопасности. Как я понимаю, у вас некая проблема на 119-м шоссе, что-то связанное с каким-то препятствием». «Препятствием? Что это за федеральный бред?» «Вас неправильно проинформировали, сэр. У нас тут самолет, гражданский самолет, местный самолет, пытался приземлиться на дорогу и столкнулся с грузовиком. Ситуация полностью под контролем, нам не требуется помощь Министерства национальной безопасности». «Мистер Ренни», — подал голос фермер, — «все произошло не так». Большой Джим отмахнулся от него и направился к первому патрульному автомобилю. Из него уже вылезал Хэнк Моррисон. Здоровенный, ростом в 6 футов и 5 дюймов, но совершенно бестолковый. Следом подъехала девица с большими буферами. Уиттингтон, такая у нее была фамилия. Еще хуже, чем бестолковая, с бойким языком, который управлялся тупой головой. Но на дороге уже появился патрульный автомобиль Питера Рэндалфа, заместителя чифа, человека, на которого Ренни всегда мог положиться. Вот кто мог справиться с порученным делом. Если бы Рэндалф дежурил в тот вечер, когда младший влип в истории на автостоянке у придорожного ресторана, мистер Дейл Барбары вряд ли сегодня мутил бы воду в городе. Нет, мистер Барбара сидел бы за решеткой в Роке, и Ренни это очень бы устроило. Тем временем человек из Министерства национальной безопасности, еще называют себя агентами, продолжал что-то бубнить. Ренни его оборвал. «Спасибо, что вас заинтересовали наши дела, мистер Вознер, но мы справимся сами». Не попрощавшись, он нажал кнопку с красной трубкой, потом бросил мобильник Эрни Келверту. «Джим, не думаю, что это правильно». Ренни проигнорировал его реплику, наблюдая, как Рэндалф, не выключая мигалки, пристраивается в затылок к патрульной машине Уэттингтон, и он уже собрался двинуться к Рэндалфу, но отверг эту мысль до того, как она полностью сформировалась. Пусть Рэндалф подходит к нему. Так должно быть в этом городе, а не иначе. Так и будет во имя Господа.